Глава 27. Богдана. Алекс напряжен, не говорит ни слова, только испепеляет меня взглядом, словно решает, как поступить со мной. Не ждал, не искал, плевать ему на меня, поэтому и уехал с парковки сразу же. Перед глазами заплаканная Кейт, шепчет одними губами «прости» и пробегает мимо меня. Я не успела даже спросить, за что. Она скрылась, словно преступница с места происшествия, как вор, укравший, нет, не мое, а лишь то, что плохо лежало. Нет в этой квартире ничего моего, кроме детей. Возвращаюсь к тому, с чего начинала. Глубокий вдох, прикрываю глаза. Так, спокойно. Мне все равно, что здесь делали Алекс и его английская невеста. Все равно. Сейчас я равнодушно пройду мимо него и проведаю близнецов. Не оброню ни слова. Он мне ничего не должен, а я ему. Ты офигел подруг детства таскать в квартиру, где находятся мои дети? Истерично ору ему в лицо. Отталкиваю Алекса и залетаю внутрь. Прежде всего заглядываю в спальню, но детей там не нахожу. Решил не забирать их, чтоб не мешали. Чувствую, что достигаю точки кипения. Я столько пережила за этот день, за все 5 лет, в конце концов. Сил нет. «Где мальчики?» — вскрикиваю, не глядя на Врагова. «Алекс, я сейчас...» Но договорить не могу. Сильные руки ложатся на мою талию, прокручивают вокруг своей оси. Алекс прижимает меня спиной к стене, припечатывает крепким телом, чтобы не сбежала. Захватывает в плен мои губы. Осторожно, но от этого не менее страстно. Однако злость не отступает, не спешу отвечать на требовательный поцелуй. Наоборот, прикусываю Алекса за губу и собираюсь отвернуться. Он чуть отклоняется, но не злится. Игнорирует мою попытку сопротивления. «Дана, девочка моя», — шепчет Алекс, обнимает меня сильнее. И его взгляд уставший, слегка пьяный и безгранично нежный, как раньше. «Такая соблазнительная, когда ревнуешь», — наклоняется к моей шее. «Такая моя, родная», — проводит губами по коже. Мысли путаются, сердце сдается. Хочу верить каждому его слову. «Алекс». На секунду он отпускает меня, позволяя сделать вдох, и отстраняется. Но лишь для того, чтобы взять мое лицо в ладони. «Ну, где ты была?» Проводит носом по щеке, обжигая прерывистым дыханием. Я чуть не чокнулся, когда брошенную машину увидел. Всех на уши поставил, даже у Игоря был. Последняя фраза обухом бьет по голове. Вздрагиваю при упоминании имени мужа. «Что? Зачем?» Хнычу испуганно. Перехватываю запястье Алекса, импульсивно впиваюсь ногтями. «Позвонил тебе, а ответил козел этот». Ухмыляется он, будто не произошло ничего страшного. Крышу и сорвало. «Но ведь мой телефон...» Укоризненно смотрю на вспыльчивого Алекса. «Знаю», — пожимает плечами. «Сглупил. Мне сложно быть адекватным, когда дело касается тебя». Отклоняюсь назад, упираясь затылком в стену. «Что ты натворил?» Выдыхаю с обреченным стоном. «Что ты делал у Игоря?» «Поговорил с ним», — отводит взгляд. «Ударил слегка». «Алекс», — зажмуриваюсь. «Авдеев, злопамятный, ты унизил его, причем дважды. Сначала меня увез, а теперь еще и избил. Игорь этого просто так не оставит». «Да плевать, мне-то он что сделает?» Хмыкает Врагов зло. «Главное, чтобы ты держалась от него подальше, но об этом я позабочусь». Алекс говорит так убедительно, что я немного успокаиваюсь. Хочу надеяться, что мы с детьми действительно под защитой теперь. Мои мальчики — это все, что у меня есть. «Саша и Илья?» — спохватываюсь я. «Наши дети у няни». Он акцентирует на слове «наши», отчего по моей спине проносятся мурашки. «Уснули?» «Нужно забрать». Не сдаюсь до последнего. «Птичка моя, час ночи уже», — уговаривает ласково. «Пусть спят до утра. Как только встанут, бабуля сразу их к нам приведет. Точно все в порядке. Я был у них, когда приехал. Они спят, Дана, не волнуйся». Выдыхаю шумно. «Ты приехал с Кейт?» Решаю спросить, наконец. Алекс прищуривается, изучает меня некоторое время, а потом качает головой. «Ты чего, птичка? Что ты себе успела надумать?» Отчитывает, как ребенка, а я сжимаю губы. «Нет, Кейт позже явилась. Его тон ожесточается. С повинной. Именно из-за нее 5 лет назад оборвалась наша связь. Поэтому мы не получали сообщения друг от друга. Алекс пересказывает разговор с Катей, а я не могу сдержать слез обиды. Воспоминания о тех роковых днях рвут душу на части. И, конечно же, кроме мессенджера, ты никак не мог со мной связаться», — предъявляю Алексу. «В 21 веке. В сознании всплывают слова Мики о ее приключении в клубе. Я окончательно понимаю, почему Врагов повелся на манипуляции Кейт и не стал искать контакта со мной. Хотя зачем выяснять отношения с шалавой, которая снимает мужиков в клубе? Ведь так?» — изгибаю бровь. «Дана, «Ты откуда?» «Мика рассказала». Выпаливаю и тут же прикусываю язык. Алекс мрачнеет. Становится черным от гнева. Хочу спрятаться от надвигающейся грозы, но я все еще заточена в кольце сильных мужских рук. «Что? Дана?» Переходит на крик. «Я же просил! Как ты вообще ее нашла?» «Она сама меня нашла!» Отвечаю также громко. «И Мика не желает мне зла!» «Птичка, какая ты наивная!» Закатывает глаза Алекс. «Так, идем. Расскажешь мне все». Бережно берет меня за локоть и увлекает за собой на кухню. Взглядом приглашает присесть за стол, а сам ставит чайник. Пока Алекс снует у плиты, я рассказываю ему все, что узнала от Мики. «Крестовский?» — удивляется Врагов, когда я дохожу до заказчика. «Я бы больше поверил, что Мика на Авдеева работает. Крестовскому-то мы на кой черт сдались?» «Не знаю, мстить тебе за тендер?» «Да ну, бред! В бизнесе так себя не ведут», — потирает подбородок. «Загорскому завтра позвоню, обсудим ситуацию». Крестовский и Игорю угрожал, требовал долю взамен на мое оправдание. Он может убедить поляка забрать заявление из полиции, но, всхлипываю, Авдеев не сделает это просто так. В общем, замкнутый круг. «Уроды!» — рычит Алекс. «Другим путем пойдем, через Мику». Испуганно округляю глаза. Но запинаюсь, не зная, как убедить его не трогать сестру. «Слушай, фамилия ведь у вас одна? Доминика все еще Левицкая?» Алекс быстро вспоминает мою девичью. «Не знаю, наверное», — тяну задумчиво. «Мика не выходила замуж и не собирается». «Тогда мы ее найдем», — заявляет победно. «Ее упекут за решетку. Нельзя», — спорю с ним. «Глупая птичка, ты когда-нибудь перестанешь жертвовать собой ради других?» «Она моя сестра», — напоминаю в свое оправдание. «Ладно, найдем другой выход», — соглашается он. «Или вид делает». Ставит передо мной чашку ароматного чая, моего любимого, который почему-то всегда находится на кухне Врагова. Сам он садится с другой стороны стола. «Алекс?» — зову несмело. «Да, птичка. Как ты мог так поверить, что на том видео была я? Почему так легко отказался от меня?» Обиженно лепечу. «Я ведь никогда тебе повода не давала плохо думать обо мне. Полгода вместе, а ты одним махом все перечеркнул». Алекс подается ближе и накрывает мою ладонь своей, прижимая к столу. «Потому что идиот ревнивый», — рявкает, злясь на самого себя. «Вспыльчивый, и нет мне оправдания. Я через 2 месяца очнулся. Прилетел в Россию, к тебе в общагу рванул, отношения выяснять, но увидел, как ты уезжаешь с Игорем». Ошеломленно взмахиваю ресницами. Сердце сжимают стальные тиски. «Если бы Алекс подошел тогда, и если бы мы поговорили, но слишком много если». Я за неделю до этого чуть малышей не потеряла. В больницу попала с кровотечением, легла на сохранение. Тебе звонила. Но ты был вне зоны доступа. В Англии, — повышаю голос. А я здесь, совсем одна, беременная, уволена из клуба, в грязной общаге Алекс, сильными болями, кровью на простынях и молчащим телефоном в руке. Одна, с твоими детьми под сердцем. Врагов поднимается, придвигает стул ближе ко мне. Садится рядом и берет меня за руки. Дана. «Прости». Лицо Алекса искажает гримаса боли и отчаяния. Но я не жалею его. Эгоистично продолжаю добивать словами. Хочу, чтобы он знал все, чтобы почувствовал хотя бы сотую долю тех мучений, что я испытала тогда. «Игорь — единственный, кто рядом оказался», — добавляю с внезапно проступившей надменностью. «Он преследовал свои цели, да. Но если бы не он, не было бы Саши и Ильи». «Прости». Твердит Алекс, приближаясь вплотную к моему лицу и собирает слезы поцелуями. Авдеев предложил фиктивный брак. Решаю выложить все, что случилось. Мы играем роль его семьи, а он обеспечивает нас всем необходимым. И я продалась, да, вздергиваю подбородок. Так что отчасти ты оказался прав. Я действительно Указательный палец ложится на мои губы, не позволяя закончить фразу. Не смей, Дана, говорить так о себе. Грубо пресекает Алекс. Я идиот, слышишь? Я был слаб, не пытался выяснить правду, не боролся за нас, а ты ни в чем не виновата. Ты был нужен нам тогда, признаю сипло. И сейчас. Слетает с моих уст, но я тут же ругаю себя за проявленную слабость. Врагов застывает, уголки его губ почти незаметно приподнимаются, а в затягивающей глубине глаз загорается надежда. Что Авдеев хочет от тебя? Кроме того, чтобы ты исполняла роль его жены, допытывается Алекс, но я медлю с ответом. Дана? Сурово смотрит. Он ждет, что я стану суррогатной матерью для него и его женщины. Выпаливаю на одном дыхании. даст мне развод с хорошими отступными только после того, как я рожу ребенка и отдам им. Откажусь от материнских прав. Обещает с Крестовским договориться, чтобы с меня обвинения сняли. Но я не могу так. Судорожно всхлипываю. Он совсем очумел. Алекс пугает меня медвежьим ревом. Резко подскакивает с места, нервно меряет шагами пол. «Ну, гнида!» — запускает пятерню в свои волосы. «Знал бы раньше, не только нос бы ему расквасил». «Тише, Алекс, нельзя так!» Ловлю его за руку и притягиваю к себе. «Он опасен, ты не представляешь, насколько!» «Да и все равно!» — выплевывает яростно. «Порву за тебя, Дана, каждого, за тебя и наших детей!» Нависает надо мной, берет за плечи, вынуждает смотреть на него снизу вверх, запрокинув голову. Родной и чужой одновременно. Так тепло и больно рядом с ним, что меня опять срывает. «Я хотела слышать это от тебя 5 лет назад, но ты даже на звонки не отвечал», реву, не стесняясь. «Я любила тебя», бросаю обвиняюще, доверяла безоговорочно. «Как же так, Алекс?» «Дай мне шанс все исправить, Дана», целует в лоб. «Я сделаю все, чтобы твои слова опять звучали в настоящем времени». Поразмыслив пару секунд, вдруг оставляет меня, уходит в гостиную и возвращается с бархатной коробочкой в руках. Лихорадочно открывает, достает оттуда до боли знакомое кольцо с птичкой. Начинаю дрожать, когда Алекс берет мою руку и молча надевает его. «Откуда?» — мой голос срывается. Прокручиваю колечко на безымянном пальце, вспоминаю, как мой мужчина делал мне предложение, как мы были счастливы тогда и как все рухнуло потом. «Мать передала», рычит Алекс. «Сказала, что нашла в почтовом ящике и не знает от кого. Я подумал, ты так порвать со мной решила. Я вернула кольцо вместе с деньгами, которые она мне на аборт дала». При упоминании аборта Алекс дергается как от пощечины. Стиснув зубы, тянется к брошенной на столе коробочке, обходит меня со спины. Секунда, и на грудь мне ложится кулон. Опускаю взгляд и, затаив дыхание, рассматриваю золотую птичку. Провожу по украшению пальцами, поднимаю руку с колечком. Из одного комплекта. Алекс невесомо целует в шею. «Хотел подарить тебе по возвращении в Россию, как раз перед свадьбой, но...» Мой взор застилает пелена слез. Крупные капли друг за другом стекают по щекам, образуя ручейки, и срываются вниз. Падают на золотую птичку, растекаясь по инкрустированным камнями крыльям. «А ведь мои мне обрубили 5 лет назад. Я не уверена, что могу принять это теперь». Касаюсь холодного металла на пальце. Алекс мгновенно оказывается напротив, опускается на колени передо мной, заключает мои ладони в свои. Целует руки, тяжело дыша при этом. «Оставь, пожалуйста», — звучит с мольбой, от которой сжимается сердце. «Что бы ни произошло дальше, это принадлежит тебе», — поднимает взгляд, пленяя темной лазурью. «Как и я. Чувства, которые я все эти годы усиленно убивала в себе, захлестывают меня с новой силой. Соскальзываю со стула и оседаю на пол, рядом с Алексом. Его боль проникает в меня, пронизывает каждую клеточку и смешивается с моей. Нас обоих уничтожили 5 лет назад. Вытрясли душу, оставив пустые оболочки слоняться по миру. Надрывно всхлипываю, обнимаю Алекса, укладываю голову ему на плечо и чувствую, как он зарывается рукой в мои волосы. Ослабляет прическу, рассыпает локоны по плечам, поглаживает меня успокаивающе. «За что они так с нами?» — бубню обижена. «Не знаю, птичка». В тоне Алекса смешиваются злость и горечь. «Дана, давай попробуем начать с нуля. Только ты, я и наши дети». Нашептывает мне в макушку. «Никого больше и близко к себе не подпустим. Своей семьей будем жить. Без лжи, недомолвок. Все обиды и претензии говорить друг другу в лицо. Проблемы решать сразу и вместе». «Проблемы?» — поднимаю голову, устремляя на Алекса заплаканные, покрасневшие глаза. «Из-за Авдеева и Крестовского теперь я — главная твоя проблема». «Справимся, птичка», — улыбается с нежностью. «Доверься мне, снова, на этот раз я не подведу». Кусаю губы до жжения, шмыгаю носом. «Давай», — чуть слышно лепечу я. «Попробуем». Едва я успеваю произнести решающие для нас двоих слова, как Алекс впивается в мой рот поцелуем. Сгребает в охапку меня, дрожащую от эмоций и чувств. Рывок, и поднимается вместе со мной, словно я не тяжелее тряпичной куклы. Охотно обвиваю его шею руками, льну к нему всем телом, жму щекой к бурно вздымающейся груди. Впервые за 5 лет чувствую себя на своем месте. Словно после долгих блужданий по свету, я, наконец-то, вернулась домой. Алекс заносит меня в спальню и, откинув покрывало, укладывает на постель. касается губами лба, поправляет разметавшиеся локоны, проводит пальцами по открытым плечам. Я откидываю голову на подушки, приоткрываю губы в ожидании очередного поцелуя. Но Алекс вдруг выпрямляется, обводит меня тягучим взглядом и делает шаг назад. «Отдыхай, птичка. Выдает совсем не то, что я ожидала услышать. Спокойной ночи». Разворачивается, чтобы уйти, но я резко подскакиваю на кровати, ловлю Алекса за руку, останавливая. Стоит ему оглянуться, как моя уверенность пошатывается. Нервно кусаю губы, впиваюсь ногтями в его теплую ладонь. Делаю вдох и... Я не хочу оставаться одна. Проговариваю еле слышно, но Алекс читает по губам, от которых не отводит пылающего взгляда. «Ты не одна птичка, больше нет». Улыбается легко. «И я не хочу уходить». «Значит, останешься?» Судорожно сглатываю. «Если позволишь», — хмурит брови. «Не узнаю Алекса. Вместо наглого мачо передо мной внимательный, заботливый мужчина». Киваю ему, забираюсь на постели и поджимаю ноги под себя. При этом путаюсь в длинном платье и рваными движениями поправляю юбку. Устроившись удобнее, провожу ладонью по смятому покрывалу рядом со мной. Алекс садится на краю кровати, смотрит на меня так, будто съесть готов. Но ничего не предпринимает, словно боится, что я рассыплюсь, если он дотронется до меня. Между нами невидимая стена. И я протягиваю руку, чтобы прорваться сквозь нее. Касаюсь подушечками пальцев щеки Алекса, нежно веду по короткой бородке. Импульсивно облизываю свои пересохшие от волнения губы. «Мы с мальчиками прощаем тебя», — произношу тихо, но четко. Этого, оказывается, достаточно, чтобы вернуть прежнего Алекса. В затуманенных глазах вспыхивает пламя. Мой мужчина резко притягивает меня к себе, вгрызается в губы, терзает, выпивая меня досуха. Переключается на шею, оставляя влажные метки, блуждает ладонями по телу, посылая импульсы сквозь тонкую ткань платья, душит в крепких объятиях. «У меня никого не осталось, Дана», шепчет с надрывом и прикусывает мочку уха. «Все предали, и лишь ты рядом, родная моя». Ведет поцелуями вниз по шее, очерчивает губами острые ключицы, спускается к лифу. «Я так скучал по тебе», — выдыхает в ложбинку, заставляя меня импульсивно выгнуться. «Идеальная, лучшая, моя». Каждое слово сопровождает обжигающим поцелуем. «Никто, кроме тебя, не нужен». Уверена, за эти годы у Алекса было много женщин. Схожу с ума от одной лишь мысли, что он принадлежал кому-то еще. Но сейчас я намерена стереть их следы с его тела, пометить собой, потому что это мой мужчина. Только мне он будет шептать на ухо милые пошлости, только меня ласкать, только со мной спать и просыпаться по утрам. И любить будет только меня одну. Я эгоистка и собственница, и сегодня я возвращаю свое. Протягиваю руки к рубашке Алекса, дрожащими пальцами расстегиваю пуговицы и укладываю ладони на мускулистый торс, наслаждаясь жаром грубой кожи. Скольжу вверх, стаскиваю рубашку с мощных плеч, поглаживаю напрягшиеся мышцы. Подумав, слегка отстраняюсь. Затаив дыхание, приподнимаюсь на постели, становясь на колени, и собираю длинную юбку в комок. Медленно, немного неуклюже, стягиваю в себя неудобное вечернее платье. Ощущаю, как Алекс помогает мне. Избавившись от наряда, он припадает поцелуями к моему животу. Стискивает огромными ладонями тонкую талию. Набравшись смелости, перехватываю инициативу, упираясь руками в плечи моего мужчины и толкаю его, заставляя опуститься спиной на кровать. Раскусив меня, Алекс лукаво ухмыляется и принимает мои правила игры. Устраиваюсь сверху, щекочу коготками стальной пресс, несмело касаюсь ремня, борюсь с пряжкой, при этом не сводя глаз с Алекса. Раньше его всегда забавляло мое смущение, но сейчас он серьезен как никогда. И это толкает меня в пучину порока. Распаляю Алекса, дразню его, будто испытывая на прочность. В конце концов, он срывается. Поднимается, обнимает меня, вышибая воздух из легких, и резким движением переворачивает на спину. Наваливается сверху, заставляет подчиниться. Подстраиваюсь под его животную страсть и бешеный ритм. «Мой Алекс вернулся!» Я отдаюсь ему, не раздумывая, душой и телом. «Как же хорошо с тобой, птичка!» Рычит, когда наши движения становятся безумными. Ответом ему служит мой сдавленный крик и взрыв, от которого я едва ли не лишаюсь чувств. С ним всегда так, громко, бурно, до потери сознания. Правда, мне не с кем сравнивать, да и не хочется. Алекс единственный, и я создана лишь для него. «Ну все, теперь я точно тебя далеко не отпущу», — хрипло шепчет он. Я лишь расслабленно улыбаюсь. «Мой Алекс вернулся ко мне.